Глава 14. «Твоя работа приносит государству огромную экономию средств», — сказал Грушевой. «А выгода от сотрудничества в долгосрочном плане вообще не поддается расчетам. Сколько ошибок можно будет избежать?» «Этих ошибок избежите, наделайте другие», — сказал я. «Вы, Константин Степанович, подводите разговор к оплате? Если так, то зря. Может быть, я исключение исправил, но деньги мне не нужны. Вот услуги другого рода. Поможете раньше времени жениться и получить квартиру, а больше мне пока ничего и не надо. Я на заимствованных книгах заработаю столько, сколько будет нужно. И совесть у меня чиста. Уже лет через 5 изменения реальности начнут сказываться на жизнях миллионов людей. И чем дальше, тем сильней. Поэтому многих произведений искусства, которые я помню, просто не создадут. Вместо них будет что-то совсем другое. Почти ничего из того, что в мое время создали после перестройки, уже не будет. Кое-что у меня напечатать не получится, но остальными книгами можно будет радовать людей. Конечно, после того, как я их переделаю на теперешний лад». «Зря», — сказал Грушевой. «Любой труд должен вознаграждаться, но если ты хочешь получать оплату услугами, обращайся. Все, что будет можно, для тебя сделают. В ближайшее время у тебя в комнате поставят сейф, и вам сменят дверь. Прослушивать квартиру никто не будет, но сигнализацию поставим, а у соседа, пока ты работаешь с документами, поживут оперативники. Но необходимость в консультациях все равно не исчезнет, поэтому мы этот вопрос проработаем. Мне с тобой самому нужно будет поговорить, так что организуем все так, чтобы не привлекать к тебе лишнего внимания. Тебе в этот киношный институт обязательно поступать? Есть же уже одно высшее образование». «Хочу быть артистом», — заявил я. «Есть возражения?» «Я уже говорил с ним на эту тему», — сказал Брежнев. «Ты еще надолго задержишься?» «Нет, сейчас уезжаю», — ответил Грушевой. «Я могу забрать с собой материалы по Чехословакии?» «Конечно». Леонид Ильич отдал ему одну из тетрадей. «Пока у работу не отдавай, мы с Условым прочитаем и внесем замечания. Садись», — сказал он мне, когда генерал ушел. «Ты Вику приглашал на день рождения?» «Я, конечно, не против того, чтобы она на нем присутствовала». «А в чем дело? Что не так?» «Мы пока не говорили с родителями, к кому ездим». «Похвальная скромность. Объясняй все». «Мои знают, что со мной случилось, и им я мог бы рассказать, а вот родителям, подруге, я о себе говорить боюсь. А без этого и о вас говорить нельзя. Они и так уже растеряны от всего произошедшего за последний год. Я, конечно, скажу, но только после свадьбы». «Разглашение секретных сведений», — хмыкнул он. «А я, кстати, никаких подписок не давал. И скажу, как и своим родителям, только о себе. Никакой информации о будущем я никому из родственников не давал и не собираюсь. Исключение Люси. Но и она знает только в общих чертах». «А почему не хочешь сказать сейчас?» «А вам бы было приятно узнать, что ваша дочь берет в жены 80-летний старик?» «Понятно, какие тараханы водятся у тебя в голове. Я бы, к твоему сведению, свою дочь в таком возрасте вообще замуж не отдал. И за старика не отдал бы. Но какой ты старик? Мальчишка, которому досталась чужая память. При раннем браке я бы радовался тому, что у меня зять с опытом. И честнее, по-моему, сказать заранее, а не поставить их перед фактом». С такой позиции этот вопрос не рассматривал. Обрадуется ли Надежда моему опыту? Проверять не тянуло. «Нет», — сказал я. «Может быть, у меня в голове таракана, но если я все расскажу, и мне после этого дадут отворот-поворот, мы не сможем пожениться. Мало того, мы даже не сможем нормально общаться. Хрен они меня подпустят к дочери. Да я за 2 года подохну, а мое молчание они простят». «Ладно, не хочешь говорить, дело твое, но Вику не обижай. Я с ней поговорю. Не такая она болтушка, какой кажется. Вот тебе номер телефона, позвонишь по нему, и к какому времени ее привести. Свой подарок она отдаст сама, а я вам тоже кое-что подарю. Как у вас, кстати, с Огоньком?» «Номер засняли, режиссер доволен. Теперь была бы еще довольна комиссия». «За это не беспокойся, все примут. Я думаю, что вам нужно будет больше выступать, а тебе писать больше книг. Известность — это тоже своего рода щит. Но кто поверит в то, что человек, давший жизнь проекту, выступает на сцене, учится на актера и пишет книги? Это и мой интерес к вам объяснит, и многое другое. Сами американцы на такое никогда бы не пошли, и тем более не подумают, что пойдем мы. То, что ты гуляешь свободно, большая удача. Если хочешь знать, были планы твоей изоляции. Не у меня, а у других. Спасибо. Я это запомню. Ты не знаешь, что у вас было с диабетом? Я поинтересовался у Келдыша, но он сказал, что в разделе медицины у тебя по этой болезни ничего нет. Я сам этим никогда не интересовался, но сестра болела этой болезнью до самой смерти, и у нее диабет был не в самой тяжелой форме. Инсулин она не колола. Я знаю о болезни Виктории Петровны. И если бы мог чем-то помочь, давно бы сказал... Нет, так нет. Я хотел с тобой поговорить, но нужно ехать в Кремль, поэтому разговор отложим. Вику не дождешься? Не получится, мне нужно ехать за Люсей. Я ей потом позвоню. Сегодня мы немного опоздали и встретили Люси на полпути от школы до места, где нас ждала машина. «Не стала больше ждать на ветру», — сказала она, подернув плечами. «Холодно, пора уже надевать зимние вещи». «Дай сюда!» — забрал я у нее из рук портфель. «Засунь руки в карманы и пошли быстрее, ты вся замерзла. Сейчас приедем, буду отогревать чаем». «А почему сегодня приехали позже?» «Белова забрала из секции по известному адресу», — объяснил я. «А там задержали. Извини, приехать быстрее просто не получилось. А одеваться действительно нужно теплее. Привыкли повсюду разъезжать в машине, и вот результат. Как бы ты ни простудилась на этом ветру». К приезду у Люси потек нос и стало побаливать горло. Я развил бурную деятельность, нагрел в колонке воду и усадил ее парить ноги, принес от нас банку малинового варенья и приготовил чай. А после того, как она его выпила, сделал массаж особых точек. «Ты за ней так ухаживаешь, прямо как за женой», — дрогнувшим голосом сказала Надежда. «Со мной так только Иван возился». «А родители?» — спросил я, вытирая подруге ноги. «Одевай быстро теплые носки». «А я в детстве не простужалась ни разу», — сказала Надежда. «Младшие у нас болели, с ними и возились». «Значит, у Люси хорошая наследственность», — заключил я. «Не должна заболеть. Пойдем, уложу в кровать и расскажу сказку». «Только не вздумай ее целовать», — предупредила Надежда. «Еще сам заболеешь. Если завтра пойдет в школу, наденет зимнее пальто». То ли помогла наследственность, то ли вовремя принятые меры, но утром Люся чувствовала себя прекрасно, продемонстрировала завидный аппетит и была отправлена в школу. День прошел без происшествий, и мы вовремя прибыли к школе. «Не пойму, куда делись ухажеры?» — спросил я подошедшую подругу. «Неужели потеряла привлекательность?» «Нет», — ответила она. «Подружилась с одним из них. Помнишь того парня, которого отшил Сергей? Вот с ним и подружилась». Другие с ним стараются не связываться, а сам он не выходит провожать, потому что встречаете вы. А в благодарность приходится гулять с ним на переменах. Зато больше никто не пристает, а он просто ходит рядом и молчит. «Какое изящное коварство!» — делано возмутился я. «Мало того, что мне, почти мужу, ничего не сказала о своем хахале, так еще используешь бедного парня в своих целях. А если бы я по какой-то причине пришел к вам в школу, а вы там вдвоем ходите в обнимку? Ты не смотрела «Отелло»?» «Я его читала. А что мне оставалось делать? Бросил одну на растерзание и выкручивайся, как хочешь. Да, завтра я сдаю английский, а на понедельник договорилась насчет географии. И останется еще 4 экзамена. Во сколько завтра будем отмечать?» «Что вы собрались отмечать?» — спросил Сергей. «У моего жениха день рождения. А через 2 месяца у меня. И все». «Что все?» «Все, братик, это и есть все. Конец нашей жизни и начало другой. До завтра, мы пошли». Я тоже простился, и мы вылезли из машины. «Вики позвонил?» — спросила Люся. «Будет на дне рождения моя соперница или нет?» «Я ей, что ли, растрепала о своем дне рождения? Не могла сказать, что не знаешь?» «Извини, не привыкла врать без необходимости. Зайдешь?» «Позже, сейчас твоя мать потянет обедать». «Тогда сегодня лучше вообще не приходи, буду готовиться к географии, да и уроки на завтра учить. Это ты у нас свободный человек». Утром она заметно волновалась. «Перестань трястись», — сказал я. «С твоим знанием языка меньше 4 все равно не получишь. Займись медитацией, время у тебя будет. Ни пуха, ни пера». «Придется вам теперь больше мотаться», — сказал я своим сопровождающим, когда они после школы заехали за мной. «У меня большая работа, поэтому занятия мордобоем придется сократить. 3 часов, я думаю, хватит. Поэтому в 12 отвезите меня домой, а вторично приедете, когда нужно будет ехать за Люсей». «Как скажешь». — согласился Виктор. — Нас фактически за тобой закрепили. Но я предупрежу, чтобы прислали других, если мы будем на выезде. Тренер на мое решение, как я и ожидал, отреагировал без эмоций. — Надо, значит, надо. — сказал он. «Это нужно тебе, а не мне. Сократим время на отработку, но я бы тебе советовал все же дополнительно заниматься дома». После занятий меня отвезли домой, где меня встретила растерянная мама. Причиной ее растерянности был довольно большой сейф, который привезли и установили в моей комнате через час после того, как я уехал на тренировку. Открывалась эта дура двумя ключами и набором кода. «Сказали, что приедут менять дверь, тогда дадут тебе ключи и покажут, как пользоваться». «Для чего это все, Гена?» «Это только меры безопасности. У меня будет длительная работа, а выполнять ее дома удобнее. Не обращай внимания». «Другие обратят», — сказала она. «На нас уже и так из-за твоих машин косятся, а теперь еще поменяют двери. Надежда уже видела этот ящик. Сказал бы ты им. Или нельзя?» «Боюсь», — признался я. «Поженимся, тогда скажу». «Это из-за возраста, что ли?» — догадалась она. «Если так, то делаешь глупость. Они к тебе относятся как к родному сыну. Надежда мне сама говорила. Стали бы они кому-другому отдавать дочь в 16 лет. Я сама к Люсе так же отношусь. Да и вообще, эта семья для нас уже вроде родственников. Ум и опыт — это не преступление, а телом ты молод. Меня бы на месте Надежды такое не оттолкнуло. Вот то, что ты их держишь в неведении, действительно неприятно. По себе прекрасно помню». «Ладно, уговорила», — решил я. «Сегодня все расскажу. Но если они после этого уйдут, пойду и повешусь в ванной». «Дурачок», — взъерошила она мне волосы. «И ты после этого будешь утверждать, что тебе 80 лет? Куда они уйдут, если вы с Люсей так связаны, что не разорвешь? Мальчишка ты, а не взрослый человек». «Не вовремя они затеяли с дверьми», — сказал я, чтобы сменить тему. «Будут выбивать короб, а это грязь. Может быть, поговоришь с Надеждой и посидим у них? Вы будете у них готовить, а я здесь прослежу за работой и все уберу». «Я поговорю», — пообещала мама. «Начнем готовить у них, а там посмотрим». Она ушла к Черзаровым, а через несколько минут после ее ухода приехали менять двери. Вместе с рабочими была Белова. «Держи ключи от сейфа», — сказала она, передавая мне пару ключей. «На этой бумажке написан номер кода. Выучи и уничтожь. Сейчас вам поменяют двери, а чуть позже приедут штукатуры. Ставить сигнализацию будут завтра. Тогда же тебе передадут документы». «А можно покрасить вашу штукатурку как-нибудь потом?» — спросил я. «У меня день рождения, а тут такая вонь». «Поздравляю», — сказала она. «Я предупрежу». На замену двери с коробом ушло 2 часа. Причем внешне она почти не отличалась от той, которую сняли. Но была в 3 раза толще и изготовлена явно не из сосны. Мне не пришлось ни освобождать прихожую, ни заниматься уборкой, потому что они все сделали сами. «Держите», — протянул мне бригадир связку ключей. «Здесь по 5 ключей на оба замка. Сейчас должны приехать штукатуры». К 3 часам все работы были закончены. Если бы не свежая штукатурка, я бы не сразу заметил, что здесь что-то меняли. Разве что по замкам. Даже табличку с номером повесили, снятую со старой двери. Скоро позвонил Сергей, и я побежал одеваться. «Поздравляем», — сказал Виктор, когда я забрался в машину. «Осторожней, не сядь на торт. Будете уходить, не забудьте взять его с собой. Это от нас». «Спасибо», — поблагодарил я. «Давайте быстрее. Долго у нее один экзамен принимать не будут». Люся ждала нас за калиткой в компании того самого парня. Увидев меня с Сергеем, он попрощался и ушел. «Отношения развиваются на глазах», — сказал я, забирая портфель. «Уже от меня не скрывайтесь. Ладно, хвастайся. Что получила?» 2 пятерки. «Как 2?» — не понял я. «Сначала сдала английский, а потом набралась нахальства и подкатила к географичке. Она как раз почему-то задержалась. Так она меня почти не спрашивала. А в следующую пятницу буду сдавать физику, потом химия и история, и я свободный человек. Пошли к машине. Здесь я тебя поздравлять не буду. У меня подарок дома». Когда приехали, поднялись на свой этаж, увидели моего отца, рассматривавшего новую дверь. «Что у вас здесь было?» — спросил он, увидев меня. «Поменяли дверь. Покрасят потом. А ты почему сегодня раньше?» «В связи с твоим праздником ушел пораньше. Пришел, а замки другие». «Держи свои ключи. Мама вместе с Надеждой заканчивает готовку, а я сейчас подойду». Иван Алексеевич тоже уже был дома и о чем-то разговаривал с женой и моей матерью в гостиной. «Иди сюда, жених!» — сказал он мне. «Твоя работа?» «Что именно?» — не понял я. «Сегодня утром ни с того ни сего вызывают в нас к начальству и сообщают о присвоении следующего звания». «Вы уже долго ходите в майорах», — сказал я, сообразив, о каком подарке говорил Брежнев. Выслуги у вас достаточно. Ты мне голову не морочь. Выслуга здесь ни при чем. Офицерам с нашим образованием ничего выше майора не светит. А нас, вместо того, чтобы выпроводить на пенсию, повышают в звании». «А где Ольга?» — спросил я. «У подруги», — ответила Надежда. «А зачем она тебе?» «Хочу вам о себе рассказать», — ответил я. «Ей при этом разговоре присутствовать нельзя». Я быстро, не вдаваясь в подробности, рассказал им все, что посчитал нужным. «Из-за знания будущего со мной и носится. А ваше повышение в звании — это подарок Брежнева на мой день рождения». «Всякого ожидал, но не такого», — сказал Иван Алексеевич. «И почему молчал?» «Он боялся, что вы отлучите от дочери», — сказала мама. «Как же, 80 лет, а на самом деле мальчишка разве что знает много». «Так у тебя уже была жена?» — спросила Надежда. «И жена была, и дети, и даже внуки». «И как вы жили?» «Сначала тяжело. Не из-за жены, она была замечательной женщиной. Просто не было своего жилья, и пришлось раз 10 менять съемное. Да и зарплата у меня была небольшая. А она или сидела в декретах, или не вылезала из больничных из-за детей. Потом уже все было, и деньги, и квартиры». «Не захотел повторять жизнь?» — спросил Иван Алексеевич. «Сначала было только это, а потом влюбился в вашу дочь». «Не трясись», — сказала Надежда. «Мне теперь, наоборот, будет спокойней. Одно дело мальчишка, пусть даже и умный, а другое — человек с опытом». «Спокойной жизни у вас не будет», — сказал Иван Алексеевич. «И меня это не сильно радует. Но с дочерью говорить бесполезно. Ты для нее свет в окошке. Что-то говорить против — это только поругаться. А она все равно сделает по-своему. Не сейчас, так позже. Поэтому мы вам мешать не станем. Ладно, давайте ставить и накрывать столы. Ты, кажется, кого-то пригласил?» «Будет внучка Брежнева», — сказала Люся, которая весь разговор промолчала. «Он ей нравится, вот и напросилась на день рождения». «И сколько лет внучке?» — поинтересовалась Надежда. 13, — ответил я. «Ее пригласили к 6. Кто же знал, что отцы так рано придут со службы? Я сейчас позвоню и узнаю, не сможет ли приехать раньше». Около 5 приехала с работы сестра, а вслед за ней привезли Вику. «Оставляю ее у вас», — сказал мужчина, с которым она поднялась к нашей квартире. «Перед тем, как закончите, позвоните по тому же номеру». День рождения прошел весело. Перед его началом позвонили на квартиру, где была Ольга, и через 10 минут она была за нашим столом. Я принял подарки, потом все ели, а в завершение включили магнитофон и стали танцевать. Мне, как единственному кавалеру, пришлось танцевать со всеми, начиная с Ольги и заканчивая сестрой. Закончили мой праздник в 8. «Через неделю уже зима», — сказал я Люсе. Мы уже отправили домой довольную Вику, убрали со столов и разошлись кто куда. Я с Люсей ушел в мою комнату. «Он не провалит пол?» — спросила она, имея в виду сейф. «Со временем прогнет паркет», — ответил я. «Но он мне нужен-то самое большее до лета. Напишу все, что являлось самым важным, и останутся только консультации. Надеюсь, что меня не будут часто дергать. Знаешь, я очень рад, что наконец все рассказал твоим, и что они это нормально восприняли». «Они тебя любят, особенно мама», — сказала Люся. «Ты ее сегодня назвал мамой. Так у нее на глазах выступили слезы. Они с отцом хотели сына, а родились мы». «Я им за тебя буду благодарен до конца дней. Как же я тебя люблю!» «А как?» — спросила она, забираясь ко мне на колени. «Потерпи 2 месяца, потом узнаешь». «Смотри, пошел снег», — сказала подруга, глядя в окно, за которым, кружась, падали редкие хлопья снега. Их число с каждой минутой становилось все больше, поднялся ветер, и вскоре за окном уже мела метель. «За окном танцует вьюга, не прожить нам друг без друга, мы вдвоем», — запела Люся, обняв меня и положив голову мне на грудь. «Еще не вдвоем, но скоро будем. Вместе и на всю жизнь». «Нужно менять структуру кормовой базы», — сказал академик Авдонин. «Без этого мы обречены на закупку импортного зерна, особенно в годы, неблагоприятные для зернового производства. Или же нужно сокращать поголовье мясного скота». «Ни о каком сокращении скота не может быть и речи», — отрезал министр сельского хозяйства Мацкевич. «Что вы, Николай Сергеевич, можете предложить конкретно? Чем меньше мы заготавливаем сена, тем больше его недостачу приходится восполнять фуражным зерном. Если для собственного потребления зерна выращивается в избытке, то на корм скоту, да еще при таком росте поголовья, в кризисные годы нам его однозначно не хватит. У нас большинство пашен и по плодородию, и по климатическим условиям сильно уступают тому, что имеют основные экспортеры зерна. Целина — это пример того, как нельзя вести хозяйство, а ведь распашка целинных земель продолжается до сих пор. Американцы в свое время на этом разбили себе лбы, а мы упорно наступаем на те же самые грабли. Травополье запрещено. Лесозащитные станции ликвидировали. Американцы восстанавливали плодородие своих почв, пользуясь работами русских почвеведов. Почему же у нас считают, что воля руководства превыше законов природы? «Вы говорите, Николай Сергеевич, да не заговаривайтесь!» — привстал Мацкевич. «Не мешайте говорить человеку!» — раздраженно сказал Суслов. «Вас мы еще послушаем». «Если сказал лишнее, извините», — сказал Авдунин. «Просто наболело. Распахали 50 миллионов гектаров, когда по плану нужно было в три раза меньше. 6 центнеров с гектара — это урожайность. А степь загубили и продолжают губить. Нужно заниматься оккультуриванием лугов и пастбищ, иначе скот у нас просто будет есть одно зерно. А для большинства районов, где выращиваем зерно, засуха раз в 3-5 лет — это нормальное явление». Пока мы закупаем мало зерна, но если серьезно не повысить культуру земледелия, со временем закупки возрастут многократно. О какой продовольственной независимости можно говорить? Если вы действительно хотите воспользоваться моими советами, я могу разработать общую программу действий. Детализировать ее по регионам — задача вашего министерства, уважаемый Владимир Владимирович. Академия может в этом только помочь. «Что-нибудь еще можете добавить?» — спросил Косыгин. «Мне не совсем понятна эта гонка за мясом. Это чтобы догнать Запад или накормить народ? У нас громадные возможности по морепродуктам. Японцы, например, едят рыбы в 5 раз больше мяса. Производство мяса нужно увеличивать, но не настолько и не любой ценой. Но это уже только моя личная точка зрения». «Спасибо, Николай Сергеевич», — поблагодарил Косыгин. «Ждем вашу программу. Когда будете готовы, сообщите Владимиру Владимировичу. Мы ее рассмотрим. Теперь выслушаем вас, Мстислав Всеволодович». Исследованием новых технологий в области полупроводниковой техники и микроэлектроники по предложенной белорусами программе занято 32 научных учреждения, — сказал Келдыш. «В основном это академические институты, но есть и несколько отраслевых и специальных конструкторских бюро. Хочу поблагодарить Совет министров за большую и своевременную помощь в приобретении необходимого оборудования. Проведена очень большая работа, но на выходе только 2 темы. По остальным еще предстоит работать 2-3 года, а потом начнем внедрять в производство. Отдача будет очень велика. Но не раньше, чем через 5 лет. Слишком много сложных вопросов приходится решать. Но без этого этапа нечего даже и думать подходить к изучению и реализации 2-го пакета научно-технической информации. Пока мы не испытываем необходимости в дополнительном финансировании, отпущенных средств вполне достаточно». «А если ускорить?» — спросил Суслов. «Если начнем подгонять ученых, получим на выходе сырой материал», — ответил Келдыш. «Это потом аукнется на производстве. Там все цепляется одно за другое. Прыгать не получится. Я сам бы хотел быстрее запустить в производство многие виды изделий, но пока не отработана технология, этого делать нельзя». «Спасибо, Мстислав Всеволодович», — сказал Косыгин. «Давайте заслушаем Владимира Федоровича». «В нашем министерстве рассмотрели те мероприятия, которые были отданы на экспертизу», — сказал Жигалин. «Большинство из них не по нашему профилю, но специалисты свою оценку дали. Реализация предложенных планов приведет к экономии миллионов тонн металла, в основном чугуна и стали, и к снижению металлоемкости изделий во многих отраслях производства. Но пока это все только лозунги. Не существует нужного оборудования для производства необходимых материалов, в первую очередь высококачественных пластмасс. Необходимо заняться исследованиями свойств заявленных материалов и разработкой технологических процессов их получения. Мы рекомендовали институты соответствующего профиля. Часть работ можно провести в плане ОКР, специализированных КБ Минхимпрома». «Хорошо, передайте докладную записку секретарю. Все, товарищи, на этом закончим, все могут быть свободными». Все, кроме Суслова и Косыгина, покинули комнату совещаний. «Ну и что будем делать с Чехословакией?» — спросил Суслов. «Мнения в Политбюро разошлись». «А что думает Леонид Ильич?» — спросил Косыгин. На последнем заседании он не высказал свое мнение, только слушал других. Вы с ним обсуждали этот вопрос?» «Он еще не определился», — ответил Суслов. «В Министерстве иностранных дел считают, что Дубчик и его окружение контролировать не удастся. В международном отделе ЦК очень скептически относится к тому, что Наводный под нашим давлением оставит свои посты. Пономарев считает, что возможности влиять на оппозицию у нас очень малы». «Значит, силовой вариант?» — спросил Косыгин. «Предложенные реформы оставляем?» «Ему хорошо предлагать», — раздраженно сказал Суслов. «Контролируем реформы. А как мы их будем контролировать? Через Гусака? Так ведь он повел себя лояльно под прицелом наших танков. Хватит ли только одной угрозы? И потом. Там надо убирать человек 20. Техническая возможность есть, но на такой падеж в рядах оппозиции не отреагирует только идиот. Как бы это ни маскировалось под естественные причины». «А если вести танки не в 68-м, а сейчас?» — предложил Косыгин. «Поговорить с Дзуром он поддержит, да и Наводный не должен сильно возражать. Оправдание всегда можно придумать, а наличие наших сил должно остудить горячие головы. А если кого не остудит, можно будет ими заняться. А Наводного все равно нужно менять. Вот кем менять? Нужно подумать, возможно, и не Гусаком. Нужно посоветоваться с чехословацкими товарищами. Пусть Пономарев пошлет туда кого-нибудь из тех, кто курирует Чехословакию. Время еще есть. Хоть и немного».